тот, которого вроде бы не должно было быть, под землей, на перроне станции метро «Маяковская». О том, что именно в метро тогда мало кто знал, выступал Сталин. С ним рядом были те, кто остался в столице: Молотов, Берия, Маленков, Каганович, Микоян, Щербаков, Будённый, Щеденко. На завтра, праздничным утром, Вышинский стоял на трибуне вместе с членами Политбюро, с Меркуловым, со своим коллегой Лазовским. Здесь, в Куйбышеве, парад принимал Ворошилов в те минуты, когда Сталин на Красной площади осенял уходившие прямо на фронт колонны именами Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Вечером Вышинский дал свой первый прием. Потом будет их много, тех, где он станет радушным хозяином. Этот был первым и потому историческим. Присутствовал весь дипкорпус, явились военные миссии Англии, Польши, Чехословакии, специальная миссия США. Коммюнике сообщало, что присутствовал и ряд советских писателей. Среди них Илья Эренбург, который впервые имел возможность непринужденно побеседовать с вчерашним прокурором. Прием удался на славу. Гостей услаждали своим мастерством первоклассные артисты, представлявшие едва ли не все жанры искусства. Вышинский в лихую годину оставался покровителем муз. Праздник есть праздник. Вслед за ним наступили рабочие будни. Куйбышев стал ареной интенсивной дипломатической деятельности. Одним из первых сюда прибыл глава правительства Польши в изгнании и главнокомандующий, рассеянный по миру польской армии, генерал Владислав Сикорский. Еще в июле он подписал соглашение о возобновлении дипломатических отношений с Москвой. Предстояло пойти дальше, договориться об участии польских солдат и офицеров в борьбе против общего, теперь уже общего, врага. Но для этого надо было прежде всего их собрать, и солдат, и офицеров. Польский посол, профессор Станислав Кот, уже несколько раз обращался к Вышинскому, еще в Москве в конце сентября и начале октября. Требовал списки плененных русскими польских воинов. Представлял свои списки, желая получить сведения о судьбе тех, кто был там поименован. Диалога не получалось. Вышинский твердил только одно – все пленные освобождены. Для поиска выхода прилетел из Лондона генерал Сикорский. Накануне посол Кот предупредил Вышинского, надеясь, что генерал Сикорский найдет всех своих офицеров. Вышинский проявил высокие качества дипломата, ответив фразой, которую можно было бы толковать как угодно. «Мы вам отдадим всех офицеров, которые у нас есть, но мы не можем дать тех, которых у нас нет». Знал ли он о Катыни? Спросим иначе. Мог ли не знать? На Куйбышевском аэродроме Сикорского встречал не только Вышинский. Все дипломатические представители стран-союзниц, британский посол Стаффорд Крипс, глава английской военной миссии Макферлан, посол Чехословакии Сденек Фирлингер, поверенные в делах США Торнтон и многие другие. Они были приятно удивлены, когда, приветствуя высокого гостя, Вышинский вдруг заговорил по-польски. Дружеский жест был понят, отмечен. В дипломатии такие ходы дорого стоят. На новом поприще академик стал набирать очки. Имя Вышинского снова, как и в 30-е годы, у всех на слуху, звучит по радио, нисходит с газетных страниц, но уже по другому поводу – встречи, беседы, приемы, проводы. Снова встречи и снова приемы – внешняя, видимая часть дипломатии, за которой, скажем, без всякой иронии, нелегкий труд. Маленький штришок их быта – даст нам возможность понять, как протекала в глубоком тылу жизнь узкого круга. Письмо посла Великобритании Арчибалда Кларка Керра, заместителю наркома иностранных дел от 11 мая 1942 года. «Дорогой господин Вышинский, ваша посылка была доставлена мне сегодня после обеда. Счастливое бульканье привело в восхищение мое напряжение, мою жажду и мои надежды. Спешу выразить вам мою искреннюю благодарность. То, что сделали вы для меня,